Глава 59. Ким слезла с ниндзя и сняла шлем. Ниндзя — это шоссейный спортивный мотоцикл фирмы Kawasaki с мощностью двигателя около 200 лошадиных сил, на котором обычно передвигается Ким. Вход в тюрьму Дрейк-Холл мало изменился с момента ее последнего посещения. От серых металлических ворот шла высокая решетчатая стена, которая должна была обеспечивать пребывание заключенных внутри периметра. Но инспектор знала, что зло способно просочиться в промежутке решетки. Звонок, который она сделала перед выездом, восприняли с пониманием к ее необычной просьбе. Возможность посетить заключенную без предварительной договоренности, без разрешения и во внеурочное время полностью обнулила ее счет в отношениях с руководством тюрьмы. И ей оставалось лишь надеяться, что все это не зря. Начальник тюрьмы Эдвардс встретил ее на пороге с протянутой для приветствия рукой. «Детектив-инспектор Стоун, рад снова видеть вас», — сказал он с теплотой в голосе. Инспектор пожала протянутую руку. Этот человек был любезен настолько, что поверил в ее обвинение против Александры Торн, когда никто другой в них не верил. Даже ей самой собственное утверждение о том, что власть Александры распространяется далеко за пределы стены колючей проволоки, казались фантастическими. А вот в том, что Торн способна разработать план убийства и притворить его в жизнь, при этом ничуть не запятнав себя любимую, Ким была практически уверена. Начальник Эдвардс согласился ее выслушать, и это спасло несколько человеческих жизней. Стоун уже дважды сталкивалась с психиатром-социопатом, и оба раза эта женщина пыталась проникнуть в ее психику и сломать ее. Инспектор рисковала, встречаясь с ней еще раз, но этот риск был вынужденным, потому что никто не знал зло лучше, чем Александра Торн. «Вы сделали, как я просила?» — поинтересовалась Ким, пока Эдвардс вел ее к стойке ресепшена, где вручил ей пропуск. «Она в комнате для свиданий, но не знает, что к ней придете вы». Мужчина кивнул. Ким хотела иметь на своей стороне элемент неожиданности. Глупо было бы дать Алекс возможность заранее спланировать их беседу. «И как она здесь?» — спросила детектив, увидев надзирательницу Кэти Паркс, появившуюся за стойкой. «Инспектор Стоун», — тепло встретила ее женщина, — «рада снова вас видеть». Да уж, начальник тюрьмы действительно постарался сохранить ее визит в тайне, даже от личного персонала. «Офицер Паркс все вам расскажет», — ответил Эдвардс и посмотрел на часы. «А мне, простите, пора». «Спасибо», — поблагодарила его Ким, кивнув в знак понимания. Кэти вышла из застойки, и Стоун заметила, что она похудела на несколько фунтов. Ее униформа больше не натягивалась в самых неподходящих местах, а волосы были аккуратно убраны назад, демонстрируя чистую кожу и ясный взгляд. «Вы хорошо выглядите», — заметила детектив. Когда-то Кэти Паркс подверглась манипуляциям со стороны Алекс, что принесло ей серьезные проблемы. Социопат использовала беременность надзирательницы, чтобы завоевать ее симпатию и завладеть ее мобильным телефоном. Взволнованная и надломленная от перспективы стать еще одной матерью-одиночкой, Паркс не имела никаких шансов и очень скоро обнаружила, что оказалась в ловушке, и ее шантажируют за ее доброту и помощь. Свалить на человека вину за его гуманное к ней отношение было одним из любимых приемов Александры. «Спасибо, у меня все в порядке», — весело ответила надзирательница, провожая инспектора знакомым путем. «А как себя ведет наша заключенная?» «Ну, вы же знаете, Алекс», — Паркс покачала головой. «Все время пытается кем-то верховодить. Сейчас у нее группа верных последовательниц. Ими заправляет ее соседка по камере, для которой Торн является почти божеством». «А есть что-то, что начала Ким, но остановилась. В тюрьме она провела не больше 10 минут, а уже чувствовала, как ее засасывает мир, окружающий Александру, и заставляет беспокоиться за безопасность каждого, с кем она встречалась. Мы внимательно следим за ней», — Кэти, понимающе кивнула. Ким хотелось бы расслабиться. Она ни в коей мере не подвергала сомнению профессионализм персонала, но инспектор хорошо знала Алекс. Однако, хотя и очень не хотелось выпускать эту женщину из сферы своего внимания, приходилось думать и о других. И именно в этом была причина ее визита. Когда они подошли к двери в комнату для свиданий, Ким почувствовала, как чаще забилось ее сердце. Она чуть не споткнулась, услышав знакомый голос Алекс. «Это вы, офицер Паркс? Вы что, несете мне мой сюр...» Торн замолчала, увидев в дверях посетительницу. За какие-то наносекунды раздражение на лице Александра сменилось недоумением, а потом на нем появилась довольная улыбка. «Митчелл, на выход!» — велела Паркс девушке, которая сидела рядом с заключенной у стола. «Да пошла ты!» — услышала она в ответ. Девушка ждала, что скажет ей Алекс. Та даже не взглянула в ее сторону. «Потеряйся, Эмма!» — произнесла Торн. Несколько секунд та ждала, как будто не была уверена, что правильно ее услышала. Но Алекс, не отрываясь, оценивающе разглядывала Ким. Сокамерница фыркнула и бросила на инспектора убийственный взгляд. «Наверное, тебя впервые посылает на три буквы твой идол, деточка», — подумала Стоун. Она была уверена, что такое повторится еще не раз. «Ким, как мило», — сказала Александра приятным голосом, как будто они вместе пили кофе на прошлой неделе. С их последней встречи эта женщина совершенно не изменилась. Ее светлые волосы были собраны в свободный конский хвост, а открытое лицо, как и раньше, было ошеломляюще красиво, несмотря на отсутствие дорогой косметики. Холодные голубые глаза, не отрываясь, смотрели на детектива. Ким, садясь, улыбнулась ей в ответ. «Эти лишние 10 лет пошли вам на пользу, Алекс», — заметила Стоун. «С момента первого приговора, вынесенного Торна, прошло 2 года, а добавленный срок делал ее выход на свободу до того, как ей исполнится 50, крайне сомнительным. Но это была цена, которую Алекс приходилось платить за попытку убрать людей, могущих помешать успеху ее апелляции». Ким давно уже поняла, что в разговорах с Александрой лучшим способом защиты является нападение. «Вы по мне скучали?» — задала вопрос Алекс, не обращая внимания на издевку инспектора. «Я всегда могу оформить для вас разрешение на еженедельные...» «В этом нет необходимости», — ответила детектив. «Уверяю вас, что больше я вас не побеспокою», — Стоун приподняла брови. «И давайте обойдемся без лишних вопросов, ненужных игр и попыток манипулировать собеседником». «То есть, если на чистоту, то в этой встрече для меня никакого интереса нет?» Задав вопрос, Алекс склонила голову на бок. «Абсолютно никакого», — подтвердила Ким, чувствуя себя немного не в своей тарелке от того, с какой легкостью они встали в боевые позиции и погрузились в знакомую обеим атмосферу. Инспектор знала, что должна быть настороже. Эта женщина могла читать ее лучше, чем кто бы то ни было. Даже малейшее отступление от заранее составленного плана — или тень эмоций на лице сразу же дадут необходимые Алекс боеприпасы. Однажды Торн уже подвела ее к самому краю безумия и подвесила над бездной. Ким должна была постараться, чтобы второго шанса у психиатра не было. «Так что же вас привело ко мне, детектив-инспектор Стоун?» — спросила Александра, переплетя пальцы. «Я хочу побольше узнать об особенностях зла», — ответила Ким. «Особенно у детей». На лице социопата медленно появилась улыбка. «В таком случае ты пришла по адресу», —